Глава 7. «Дураки!» — прорычал Готрек, уложив двоих. «Одурачены хаосом!» — согласилась Ульрика, пронзая еще одного. «Они не должны уйти!» — раздался сверху новый голос. «Убейте их, измененные! Убейте неверующих!» Феликс огляделся. «Измененные?» Фигуры, появившиеся из дверей храма, взревели и ринулись вперед, карабкаясь на гору тел и обломков. При виде их Феликс передернулся. Слишком длинные, слишком изломанные руки и ноги, перекошенные головы, покачивающиеся на слишком тонких шеях, отвратительные зобы и опухоли на коже. Феликсу казалось, что он смотрит сквозь кривое стекло. Некоторые размахивали дополнительными конечностями, короткими толстыми ручками или щупальцами, или клешнями, растущими из туловища. Имелись также лишние глаза и рты, там, где им совершенно не место. Но за мутантами виднелось и кое-что похуже. Тела, свисающие из костяного бога, заворочились, снялись с крюков и покошачьи мягко спрыгнули на землю. Существо в костяной клетке тоже извернулось и выскользнуло наружу через отверстие возле таза. Тварь была розовой, слепой, напоминающей зародыша, только с длинными паучьими ножками, быстро несущими хозяина к схватке и со свернутым спиралью хоботком бабочки. Новые бойцы толпились за своими уродливыми собратьями. У Феликса даже желудок скрутило, когда он погрузил клинок в губчатую голову человека с чешуйчатыми и семисуставчатыми пальцами. Он ненавидел сражаться с мутантами. Трудно драться с тем, кого жалеешь. Это все равно, что убивать больного чумой. Необходимо, но душу надрывает. Не все мутанты занимались черной магией. У некоторых изменения просто случались, и они ничего не могли с этим поделать. А потом уже отвращение семьи и друзей и преследование охотников на ведьм загоняли несчастных под землю в поисках себе подобных. Неудивительно, что они тяготели к культам губительных сил. Те были единственными, кто принимал таких существ с распростертыми объятиями, единственными, кто мог защитить их и пообещать будущее. В этом-то и беда. Трудно убить человека, когда в тех же обстоятельствах ты сам мог оказаться на его месте. Конечно, задача облегчается, если этот человек пытается вырвать твои кишки акульими зубами, и все равно Феликс расправлялся с мутантами без удовольствия. Впрочем, ни Готрек, ни Ульрика не колебались ни секунды. Готрек стоял на торце упавшей пушки, рубя каждого, до кого мог дотянуться, и ревом приглашая тварь, выскользнувшую из костяной клетки, подойти и отведать его топора. Мутанта с кожей, больше похожей на панцирь омара, он разрубил одним ударом от макушки до самой промежности, но четверка, свисавшая со статуи, тут же заняла место погибшего. Тела их выглядели освежеванными, обнаженные мышцы блестели алым, непрерывно кровоточа. Ульрика превратилась в размытое черно-серое пятно, из которого била серебряная молния клинка. Мутанты вокруг нее умирали пачками. Один прыгнул на нее сверху и сзади, ударив ножом в грудь. Она поймала его запястье, перекинула жертву через себя и вонзила в него клыки, разрывая мясо и вены, заливая все вокруг кровью. Феликс бешено завертелся, отрубив когтистую руку, уклонившись от шипастого кулака, вспоров живот человека с прозрачной кожей. Вокруг его левой лодыжки обвелось щупальце. Он полоснул по нему, но слишком поздно. Щупальце дернуло, и Феликс, упав, зашипел от боли, сильно ударившийся мешок с дробью. Тварь с руками богомола и лицом точно из расплавленного воска прыгнула ему на грудь. Он отбросил пакость, ударил мечом, но щупальце продолжало тащить его вниз, и Феликс промахнулся. Опустив взгляд, он увидел, что щупальце принадлежит женщине, одетой, как одеваются шлюхи в трущобах, и вылезает из-под ее короткой юбки. Феликс содрогнулся от отвращения, а женщина подняла руки кинжалы, облизнулась и подтащила его еще ближе. Внезапно сверкнула сталь. Голова шлюхи покатилась с плеч в фонтане крови, ударилась об пол, и щупальце обмякло. Феликс поднял глаза. Ульрика ухмылялась. «На тот случай, если совесть не позволяет тебе убить даму», — сказала она. Тварь-богомол кинулась на нее сзади. Ульрика, крякнув, оступилась, и бестия прыгнула на нее, как блоха. Все еще лежа на спине, Феликс вскинул меч, проткнув летящей твари брюхо, и та упала на него уже дохлая. Ульрика носком сапога спихнула с него труп, схватила Феликса за руку и рывком подняла его, отбиваясь одновременно от трех противников. Ее сила ужасала. «Спасибо», — сказала она. «И тебе», — выдохнул Феликс и вернулся к схватке. От прикосновения Ульрики рука его горела. Мысли непроизвольно возвращались к другим временам, иным прикосновениям. Он боролся с воспоминаниями едва ли не отчаяннее, чем с мутантами. Освежеванные уроды были мертвы. Их липкая кровь, с ног до головы залившая Готрека, быстро спекалась, замедляя движение. Воспользовавшись моментом, паук-эмбрион кинулся на гнома. Свернутый хоботок стремительно распрямился и ударил. Истребитель попытался отмахнуться топором и промахнулся, приторможенный твердеющей коростой. Когда он отпрянул, в правой руке его зияла дыра, похожая на огнестрельную рану. Готрек взревел от боли. Феликс кивком подозвал Ульрику. «Идем!» Они пробились к Готреку, чтобы защищать его фланги, отгоняя врагов справа и слева, пока гном обрушивал на паука зародыша шквал ударов. Запекшаяся кровь осыпалась с него, будто кирпичная пыль, но ни один из ударов не попал в цель. Паучьи ножки словно обладали способностью мгновенно отдергивать тело от опасности. Когда же Готрек угодил по этой ноге, паук просто отбросил конечность и отступил вниз по кургану. Истребитель выругался, разочарованный, и широко раскинул руки, избавляясь от остатков коросты. «Вот так! Давай-ка!» Тварь бросилась снова, нацелив игольчатый хоботок прямо в сердце Готрека. Но свободная рука истребителя взметнулась и поймала нос врага у мясистого основания. Паук-эмбрион завопил, как младенец, и попытался вырваться. Но Готрек, удерживая его, рассмеялся и резко опустил топор в центр бесформенного тела. Паук взорвался ошметками студенистой розовой плоти. Смятенный ропот пробежал по толпе мутантов. «Благословенный мертв!» — шептали они, отступая. «Он убил любимца изменяющего!» Наверху снова раздался голос. «Братья, бегите! Это место для нас потеряно! С вами свяжутся обычным способом! Планы в силе!» Готрек развернулся на голос. «Взять его! Он знает, что к чему!» Мутанты ринулись к выходам, а Готрек, Феликс и Ульрика попытались взбежать по перекошенному полу, но тут в дыру свалился бочонок с порохом и с грохотом покатился вниз по доскам, таща за собой шипящий и искрящийся обрывок шнура. Феликс бросился вправо, Готрек и Ульрика влево. За первым бочонком последовал второй. Они пронеслись по полу нечестивого храма и врезались в статую изменяющего пути, опрокинув ее. «Ложись!» — рявкнул Готрек. «За кучу!» Феликс перебрался через гору ящиков и ружей и прижался к земле с другой стороны. Громовой раскат хлестнул его по ушам. Волна обжигающего воздуха подняла и швырнула на стену за курганом. Кипящее огненное облако прокатилось над головой, поливая Феликса дождем кирпичей, досок и частей тел. Что-то ударило его по голове, и на миг все почернело. Мир сузился до грохота, жара и боли. Через несколько секунд грохот и чернота отступили, хотя жар и боль остались. Феликс посмотрел вверх. Помещение склада горело. Еще один взрыв встряхнул здание. Дым затянул арочные своды. Храм тоже полыхал. Пламя лизало штукатурку на стене рядом с ним, пробуждая боль в заработанных на мосту ожогах. По ту сторону груды обломков в агонии завывали мутанты. Кошмарная статуя исчезла, разлетелась на куски. Дальний конец помещения пожирал пожар. Пошатывающийся Готрек смахнул с плеч пыли тлеющие угольки. Выглядел он так, будто проиграл бой с драконом. «Пора идти, человечий отпрыск». «Куда?» — спросил Феликс. Огонь окружал их со всех сторон. «В канализацию», — ответил Готрек. Ульрика с трудом поднялась на четвереньки, сбросив с себя длинную доску. Ее красивый дублет оказался безнадежно испорчен. Волосы на левой стороне головы были опалены и почернели от копоти. «Мудрый план, истребитель. Ты меня удивляешь». Готрек фыркнул, очевидно недовольный тем, что она уцелела. «Мы пойдем туда?» Феликс кивнул в сторону пылающего ада склада. Готрек пожал плечами. «Все лучше, чем оставаться здесь». Феликс кивнул и осторожно поднялся. Ему казалось, что он не сможет сделать и шага, не говоря уже о том, чтобы пробежать через горящий подвал, но тут их действительно ждала верная смерть. Осознание, где он находится и что лежит между ним и свежим воздухом, внезапно навалилось на Феликса, будто наехавшая телега. Слабость охватила его. Они стояли 5 этажами ниже земли, в горящем здании, стены которого представляли собой мешанину старых трухлявых досок, плохо укрепленных камней, кирпичей и дешевой сухой штукатурки. Он бывал и глубже в гномьих шахтах, но там он хотя бы был уверен в том, что вырубали их мастера-камнетесы, а это сооружение возводили поколения трущобных лордов и всякой преступной швали. Внезапно Феликсу больше всего на свете захотелось увидеть чистое небо. Следом за Готреком и Ульрикой он вскарабкался по перекошенному полу к горящему складу, с трудом заставляя двигаться дрожащие, усталые руки и ноги. Пламя было повсюду. Жар бил точно молот. Воздух превратился в расплавленное стекло. До сточных труб оставалось всего 10 шагов, и путь был чист. Всего 10 шагов, и они будут в безопасности. Готрек рванулся вперед, но вдруг остановился, вскинул голову и завопил. «Назад! Назад!» С громом и треском кирпичный потолок над дырой в канализацию просел, бомбардируемый горящими балками с верхних этажей. Обломки завалили отверстие, потолок рушился. Ливень кирпичей, досок и огня надвигался на Готрека, Феликса и Ульрику передним краем шторма, сопровождаемый пламенеющей пылевой тучей. «Потайная лестница!» — крикнула Ульрика. Готрек не стал спорить. Он повернулся и побежал за Ульрикой к кабинету с тайным входом. За годы, проведенные с Готреком, Феликс привык укорачивать шаги, подстраиваясь под походку истребителя. Но сейчас он забыл о привычках. Страх дал ему крылья, и он буквально втолкнул Ульрику в кабинет, опередив Готрека на 10 шагов. Комнату заполнял дым, но огонь здесь только начал заниматься. Ульрика сорвала знамя, прикрывавшее дверь, и принялась ощупывать стену. «Проклятие, да где же?» «Отойди, паразит!» Подоспевший Готрек ткнул пальцем в шляпку гвоздя на опорной балке, и дверь распахнулась. Объятая паникой, Ульрика ринулась в проем первой. Готрек и Феликс следом, причем Готрек аккуратно закрыл за собой дверь. На лестнице было темно, но дым и огонь, по крайней мере, отсутствовали. Спутники поспешили наверх, под несущиеся со всех сторон стоны, треск и рев погибающего здания. Феликс слышал, что Ульрика бормочет что-то вроде кислевицкой молитвы. «Боишься, кровосос?» — спросил Готрек. Ульрика рассмеялась тонко и напряженно. «Мечи, кинжалы, пули, им меня не убить, но огонь... Огонь означает истинную смерть». «Я запомню», — буркнул Готрек. В трещинах уже мелькало пламя. От стен шел жар, как от печки, и все больше дыма валило в лестничный колодец снизу. Феликс закашлялся. Глаза его слезились, в пересохшем горле першило. Еще 5 пролетов, и наверху замерцал оранжевый свет. Послышался треск пламени. Готрек остановился. «Путь перекрыт», — сказал он. «Обратно?» – спросил Феликс. Они перегнулись через перила, глядя вниз. Наполняющий шахту дым наливался изнутри адской краснотой. Жуткое зарево приближалось с каждой секундой. Лестница под ногами застонала, дрогнула и вдруг просела на несколько дюймов, чуть накренившись. «Не думаю», – ответил Готрек. «Мы в ловушке!» – взвизгнула Ульрика. Готрек, фыркнув, приложил ладонь к неоштукатуренной внешней стене здания, криво сложенной из кирпичей. Феликс последовал его примеру. Стена была прохладной. Гном, перевернув топор, ударил по ней обухом. Полетели обломки кирпича. Он размахнулся снова. «Ха!» Ульрика облегченно ухмыльнулась, отступила на шаг и сильно пнула стену. Посыпалась и звездка. Феликс присоединился к ней, легая кирпичи и ковыряя их рунным мечом. «К Конечно, это кощунство, использовать великое оружие в столь низменных целях, но Готрек же рубит стену священным топором, и если это спасет им жизнь... Дыра образовалась в считанные секунды. Готрек легко расправился с двумя кирпичными слоями. Ульрика и Феликс пинками расширяли отверстие. Пламя подкрадывалось все ближе. Феликс жадно глотал проникающий в дыру свежий, чистый и прохладный воздух. Никогда он не пробовал ничего слаще. Наконец, отверстие стало достаточно широким, чтобы в него протиснулись мощные плечи истребителя, и троица перебралась в другой подвал, который, о блаженство, не горел. Однако, добравшись до нижнего этажа, беглецы убедились, что пожар распространился по всему зданию. Узкий коридор, ведущий на улицу, был заполнен завывающими, рыдающими людьми, пытающимися выбраться наружу, мешая друг другу. С верхних этажей неслись крики и треск. В проулке, куда вывалились, наконец, Феликс, Готрек и Ульрика, было почти так же многолюдно. Ближайшие дома опустели. Вокруг мельтешили перепуганные люди. Кто-то убегал. В толпе мелькали мужчины в масках очищающего пламени, выкрикивая приказы, которые никто не слушал. Молельный дом сектантов превратился в ревущий костер, пожирающий черные балки и уже уничтоживший половину здания. Дома слева и справа тоже горели, и деревянная кровля здания, вмещавшего ломаную корону, дымилась. Обитатели доходных домов, расположенных дальше по улице, расстилали на крышах мокрые одеяла, стараясь защитить кровлю от огненных искр, роями взмывающих над коньками. Другие выстроились шеренгой к маленькому колодцу, в который двое мужчин раз за разом опускали ведро, переливали его содержимое в другое и передавали воду по цепочке. Жалкие брызги, выплескиваемые передними в шеренге в огонь, помогали мало. «Сигмар!» — выдохнул Феликс. «Да так все трущобы сгорят!» Готрек крякнул, гневно стиснув тяжелые кулаки. Ульрика в смятении покачала головой. «Ужасное злодейство!» Готрек иронично ухмыльнулся. «А что так? Не любишь жареное?» Ульрика оскорбленно вскинулась. «Я начинаю думать, что ты намеренно неверно истолковываешь обычаи ламий». «А может, не я, а ты?» Готрек двинулся к колодцу. «Найди большую лохань, человечий отпрыск», — бросил он через плечо. «Воды надо набирать больше». Феликс кивнул и направился к нетронутому пожаром дому, но тут рядом визгливо заорали. «Вот они! Убийцы и поджигатели!» Обернувшись, Феликс увидел человека в маске, который указывал на них. К первому присоединился второй сектант. «Взять их! Связать! Бросить в огонь!» «Это не мы!» — крикнул Феликс. «Это они!» Но его голос потерялся в реве разворачивающейся к ним разъяренной толпы. «Убить поджигателей!» — рявкнул мужчина. «Они сожгли моего ребенка!» — завопила женщина. Народ кинулся на троицу со всех сторон, подхватывая камни и дымящиеся палки. Готрек аж зарычал от ярости и разочарования, и Феликс испугался, что истребитель ринется навстречу толпе. Но тот, выругавшись по гномьи, развернулся и кинулся к узкому проулку, грубо расталкивая тех, кто оказывался на его пути. Феликс и Ульрика бросились за ним, сгибаясь под градом палок и камней, молотящим по их плечам. Феликсу не хотелось причинять вред несчастным, но они ведь пытались разорвать его в клочья. Так что он легался и работал локтями, не разбирая, мужчина перед ним или женщина. У входа в переулок Готрек пропустил Феликса и Ульрику вперед. Здесь толпа могла только напирать на них сзади. Один Феликс с легкостью ушел бы от преследователей, но Готрек с его короткими ножками передвигался слишком медленно, и люди, понукаемые сектантами, безжалостно колотили его по спине импровизированным оружием. Истребитель бронился и охал, но отпора не давал. Конец проулка быстро приближался. Они снова окажутся в окружении. Беглецы обогнули шаткую наружную лестницу. Вдруг Готрек резко остановился, дважды взмахнул топором, подрубая лестничные опоры, и побежал дальше за Феликсом и Ульрикой. Толпа настигала их, но тут с мучительным визгом гнущихся гвоздей и треском ломающегося дерева лестница отделилась от стены дома. Толпа с криком отпрянула, сбивая с ног тех, кто продолжал бежать вперед по проулку. Лестница рухнула, но с дюжину жителей лабиринта, опередив катастрофу, помчались дальше за Готреком, Ульрикой и Феликсом. К этим Готрек повернулся, оскалив зубы. Феликс с Ульрикой тоже остановились. Преследователи, занервничав, притормозили. «Уходите!» — приказал Готрек. «Боритесь с огнем!» Он вскинул топор, и лезвие его блеснуло красным в зареве пожара. «Вы же не хотите смерти?» Он снова развернулся, и они побежали. Толпа за троицей не последовала. Улицы наполнились людьми и шумом. Звенели колокола, кричали люди. Мужчины и женщины бежали от огня и к огню. Кто-то тащил лестницы. Две женщины толкали тачку с большой бочкой, из которой выплескивалась вода. Другие несли пустые ведра, старые одеяла, метлы. Сердце Феликса висело в груди свинцовым кирпичом. Он чувствовал себя жалким и никчемным. Хотелось сделать что-то, чтобы помочь невинным, умирающим, теряющим кров из-за бездушного поджога, совершенного очищающим пламенем, но он даже не представлял, что именно. Они с Готреком хорошо умели убивать и разрушать. Попроси их сразиться с троллем или драконом, свергнуть тирана, уничтожить жуткий храм, и они охотно приступят к работе и добьются, весьма вероятно, успеха. Но попроси их защитить кого-то от голода или болезни, спасти дом от огня или наводнения, и они окажутся бессильны. Голод не зарубить топором, огонь не убить мечом. Завернув за угол у края лабиринта, они увидели торопящегося навстречу капитана стражи Виссена в сопровождении отряда бойцов. Полированная кираса радостно отражала желтое пламя пожара. При виде беглецов глаза капитана расширились. «Вы! Так это все из-за вас!» Готрек не замедлил бега. «Прочь с дороги, дурак!» «Арестовать их!» — выкрикнул Виссен. Стражники с копьями наперевес перегородили дорогу. Готрек мрачно уставился на них. «Виновники, очищающее пламя, капитан!» — поспешно сказал Феликс. «Нехорошо, если истребитель перебьет стражу». «Эти ваши агитаторы — сектанты, поклоняющиеся изменяющему пути. Это они устроили пожар. А замышляют они кое-что похуже. Они хотят взорвать имперскую оружейную палату, воспользовавшись украденным порохом». Лицо Виссена исказил гнев. А может, подозрительность? «И откуда ты это знаешь?» — фыркнул он. Феликс огляделся, рассчитывая, что Ульрика подтвердит его слова, и только сейчас понял, что ее больше нет рядом. Он обернулся. Нет, как и не бывало. Куда же она исчезла? И когда? «Мы слышали это от самих сектантов», — объяснил он, вновь повернувшись к Виссену. «И видели, как они переправляют порох по сточным трубам». «Но доказательств у вас нет, так?» Феликс с досадой вздохнул. «Я не понимаю тебя, капитан. Все это время ты подозревал, что за похищением стоят пропагандисты, а теперь, когда тебе говорят, что твои подозрения верны, ты ставишь их под сомнение. В чем проблема?» «Проблема в вас», — заявил Виссен, шагнув вперед и выставив обвиняющий палец. «Я несколько месяцев следил за очищающим пламенем. Мои люди почти выяснили, кто их вожаки и каковы их конечные цели. Мы подошли очень, очень близко». Он свел большие указательные пальцы, оставив между ними с полдюйма, демонстрируя, насколько близко они подошли. «Мы могли сгрести их всех в мешок и бросить в тюрьму. Могли раскрыть широкую сеть агитаторов и их пособников, если бы взялись за них всерьез. Но тут появляются спасатели Нульна, шатаются по городу, как парочка пьяных огров, и ломают все, к чему прикоснуться. Теперь мы никогда их не схватим. Вы спугнули их, разогнали на все четыре стороны». Он выругался и повернулся к своим бойцам. «Арестуйте их! Арестуйте за вмешательство в работу полицейских сил!» Готрек принял боевую стойку. «Меня вы возьмете только мертвым!» Феликс застонал. «Плохо. Ой, как плохо! Сейчас Готрек убьет капитана стражи, и им опять придется бежать. И они не успеют предупредить Грота и Макайсона о планах очищающего пламени». «Капитан», — заговорил он, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. «Капитан стражи, прояви благоразумие. Нужно ли напоминать, что лорд Иероним Оствальд самолично приказал нам помогать тебе в расследовании? Как ты объяснишь ему наш арест? Разве не стоит, по крайней мере, проконсультироваться с начальством, а?» Виссен застыл, стиснув зубы. Его люди тоже заколебались. «Мы шли к лорду Гроту предупредить об опасности, нависшей над оружейной палатой», — продолжил Феликс. «Если ты соблаговолишь сопровождать нас, уверен, правдивость нашей истории вскоре откроется». Лицо Виссена медленно расплылось в мерзкой улыбке. «Ха! Уверен, что так!» Он издевательски вежливо поклонился Феликсу. «Что ж, сэр, прекрасно. Веди, веди, и увидим».